Я подъеду, у меня будет зеленая Нива. Все, 28-60, наверное, машина. Подождите, я не могу понять, вы не проснулись еще или что, я не могу понять? Они активно делали вакцину от этого нового коронавируса. И вроде бы как они ее сделали, но из-за банальной ошибки сотрудника лаборатории пробная вакцина была утеряна. Но благо, что эта лаборатория плотно сотрудничает с бюро находок имени Филатова Сергея Николаевича. Сотрудник лаборатории получил строгий выговор, и остается только одна надежда – на тех людей, у которых потенциал найти и спасти мир. Алло, да? Приводу ваши потери или как оно, кража у вас была? Ну, я так понял, это кража, скорее всего. Как вы больше повернуть, я так разумею. Это вы, я так понял, да, украли у меня? Нет, я вас ничего не крал. Ну, конечно, бы хотелось. Ну, что вы готовы отблагодарить, чтобы это без полиции было? Ну, 2,5 я готов дать. Где вы сейчас находитесь? Я сейчас на Шулявке нахожусь. Где мы с вами встретимся? Ну, скажите, куда подъехать, я подъеду, или вы подъедете ко мне? Давайте, где-то на Шулявке, там и встретимся, где вам будет удобно. Давайте тут полетное место какое-то. Я не знаю, ну, предлагайте, я... Знаете, на какой-нибудь торговый центр, супермаркет, говорите, где вам удобно. Ну, можно в Биле. Через сколько? Ну, давайте минут 20, наверное, где-то. Давайте через полчаса будете на месте, мне наберете, хорошо? Как обращаться могу к вам? Андрей меня зовут. Андрей, да, Андрей, там все, ну, там вы ничего не побили? Нет, здесь все отдадим. Там все вакцины, сами понимаете, сейчас это частная клиника. И от коронавируса вот вакцина. И там вот H2D2. Поэтому, ну, мне бы хотелось, чтобы все было в целостности и никаких подмен не было внутри. Да, конечно, посмотрите, проверите. Угу, я вас понял. Через сколько вас набрать? Через полчаса, когда вы не сижу. Все, я вас понял. Хорошо. Да? Да, алло, Андрей, я на месте. На месте? Да, да, да. Алло? Да, да, да, говорю, на месте. В чем вы одет? Я в кожаной куртке и в джинсах. Я понял. Только смотрите, там девочка подобилась, что там никаких ей вопросов не было. Она отдала сумку, рассчитали, что разошли, договорились. Подождите, ну мы же с вами вроде договаривались. Девушка будет, она уже подъехала, что подъехала, она вас будет, за деньги ничего не говорите, договорились. Ну а где деньги? Мне ж вам надо отдать, как мне? Не, денежку вам положено, надо. У кого мне проверить, понимаете? Ну, это все-таки, ну, вакцина, ну, мне важно просто понимать. Ну, это вы мне дадите проверить или девочка просто? Девушка, я что вам объясню. А, все, я понял, я понял. Ну вы же так и объясните просто. В принципе, заходите теперь... вовнутрь, заходите. Сразу при входе в вас сидят эти терминалы, айбоксы. При входе, при входе. Вот этот бело-черный, да, он какой-то, айбокс? Вот ну, этот? Айбокс, да, попал в нейрогумку, там всякая разная. Да, да, вижу. Просто смотрите, я сейчас диктую номер, мы платим денежки, она подносит вам сумку, вы проверяете. Андрей, это девочка, да, украла, наверное? Алло. Это девочка, да, наверное, украла у меня вот эту вот сумку? Да какая разница, я не знаю, кто ее украл, вас что интересно, вернуть ее? Ну, мне интересно, да, вернуть, и там, может, конкуренты с другой клиники, может, вот так вот подрезали, просто нету информации, или как, самообслуживание, да, айбокс? Мобильный звездок, Vodafone. Так, мобильный звездок, Vodafone, так, вижу. За номером телефона. По номеру телефона, так. 0299. Ага. Какими купюрами вы звонишь? 500-200. Как последнюю будете вносить, скажете мне? Не понял. Как последнюю внесете, скажете мне? А, так я ж жду, пока вот кто-то из вас уже подойдет. Девушка подойдет, чтобы за деньги, я ничего она не знала. Вы вносите, но не оплачиваете. Она подошла, отдала сумку, проверили, убедили, что в порядке. Подтвердили платеж и разошли. А, все, я понял. Ну, мне получается, ну, девушке ничего не говорить, правильно? Она якобы... Не-не-не-не-не, она подошла, отдала сумку, да, за деньги, угу. Даже слова ничего не надо. Я понял, понял. Андрей, ну вы смотрели, там 40 вакцин, там все нормально? Кто там ничего не трогал, я же вам объясняю. Угу. Вакцины никому вашей не надо. Я понял, понял. Что мне делать сейчас, вносить, правильно? Ну, да, как говорите. Алло. Да, да, да. Что там? Вношу. Что? Вношу, вношу. Скажите, как последний вновь все скажете. Да, да. Андрей, там если все в целости и сохранности, могу, в принципе, и вам дать в целях профилактики, если надо. Что значит? Ну, да. Мало ли. Что там, я вам еще денежку? А? Что там, денежку? Ну, я еще вношу, подождите. Андрей, информации нету, где нашли, как нашли, вы как-то загадочно молчите по этому поводу. Я не знаю, что девушка где-то нашла там на остановке, она сейчас вам отдаст, но если вам так сильно хочется поинтересоваться, что очень приятно. А, я могу, ну то есть, я получается могу, получается, вот узнать у нее за вот эти моменты, правильно, но мне главное, то есть, ну не говорите за деньги, да? Вообще ничего, да, не отвечу. Это ваша, ну кем приходится она вам вообще просто? Это знакомая ваша? Да какая разница? Нет, ну я просто, ну интересуюсь просто. Нет. Вношу последнюю купюру. Да, давайте, хорошо. Так, что дальше, Андрей? Сколько к оплате получается? 2415. Я понял, оплачивайте, выходите. А куда выходить? Ну, на выход. К машине, я сейчас скажу, какой машине подойти. Ну скажите, какой машине просто, чтобы я понимал. Я говорю, берите чек, выходите на выход, только трубочку не вешайте. Так, взял чек. Так, говорите, какой машине. Сейчас, одну минутку. Ну, дурачок. Так а что-то денежки не вижу. Сорвалось что-то у нас. К какой машине подходить? Я говорю, так а что-то денежки я не вижу. Ну, ну, как бы, машины я тоже не вижу. Малый, может тебе вакцину от пи***жа дать? Куда-то ее тебе там стук вколоть? А тебе что-то от буйвола не дать, буйвола ебаная. Малый, может тебе хуй по губам поводить, чтоб людей не обманывал? Алло? Малый, что ты трубки сбрасываешь? Я говорю, что там, может тебе вакцину, говорю, внутри тузочно, как бы, ну, от... Тебе на ухо его всунуть. Малый, малый, ну не бросай трубку, ну а что ты? Алло. Алло. Да. Алло, добрый вечер. Алло. Да-да-да. Добрый вечер. А? Не отвлекаю, нет? Я слухаю вас. А, малый, а, да договорить же с тобой хотел, ты как телочка трубки сбрасываешь, а я хотел тебе прививку от пи***жа поинтересоваться, как бы мы это могли. Малый, ну... Малый, малый, а что ты трубки бросаешь, как тёлка? Что ты хочешь, Рафалич? Ты же будешь менять телефоны, хуесос ёбаный. Лети к своей, на. Малый, малый, да не... Да? Алло, малый, малый, ну не бросай трубку. Иди нахуй, пидарёва, ты не заебался менять номера, а, залупа ёбаный. У меня 100 номеров, просто да? Давай поговорим. Так, ну а что ты с тобой говоришь, ты чё, хуесос? Да. Алло, малый, малый, малый, подожди. А ты, залупа, ты... Голова Капроновая. Никак не успокоишься. Капронову голову можно услышать? Ага, малый, ты, здорово. А, малый, у меня такой малый, что тебе разорвет очко и рот тебе, дура ты ебаная. О, дура беструсая запела у нас. Скажи мне, куда приехать? Скажи свой адрес. Ты подъехал, дорогой. Куда мне приехать, я пырок? Я тебя в жопу вижу, пидорюга. Бля, запомни, бля.